Глава 36. Пету торжествует. Добрый аббат Фортье был далеко от мысли, что над ним готова разразиться буря, приготовленная глубокой дипломатией и кредитом Анжа Пету в глазах начальствующих лиц. Он был занят внушением Себастьяну, что дурное общество развращает нравы, что Париж — это пропасть, попав в которую заразились бы сами ангелы, если бы не унеслись тотчас на небо. Придавая трагический характер посещению Пету, он уговаривал Себастьяна самым красноречивым образом оставаться добрым истинным роялистом. Аббат Фортье под словом «истинного роялиста» понимал далеко не то, что понимал доктор Жильбер. Он забывал, почтенный аббат, что пропагандой своей он, хотя и бессознательно, вооружал сына против отца. Себастьян, несмотря на свой почти детский возраст, был решителен, как взрослый, и тверд в своих убеждениях. Аббат Фортье был не способен этого понять. Он знал, что доктор был несколько экзальтированным патриотом, и наивно старался образовать из его сына верного подданного короля и королевы. Несмотря на внешнее внимание к советам аббата, Себастьян его вовсе не слушал. Призрак снова являлся в саду и повергал его в размышления. Вдруг дверь с улицы Суассон растворилась, и в нее вошли мэр города Вилье-Коттере, его помощник и секретарь. За ними виднелись шапки двух жандармов и несколько любопытных. Встревоженный аббат направился прямо к мэру. «Что вам угодно, господин Лонгре?» «Господин аббат», — отвечал с важностью мэр, — «известно ли вам новое предписание военного министра?» «Нет, господин мэр, неизвестно. Потрудитесь прочесть». Аббат взял депешу. Читая ее, он побледнел. «Что же?» — спросил он взволнованно. «Вы видите, господин аббат, эти господа, принадлежащие к Национальной гвардии Гарамонта, ожидают, чтобы вы передали им оружие». Аббат спрыгнул, как бы располагая броситься на пришедших. Тогда Пету, думая, что настали минуты ему действовать, выступил вперед в сопровождении своего поручика и сержанта. «Вот они», — сказал мэр, указывая на Пету и его сослуживцев. Аббат из бледного сделался красным. «Эти глупцы!» — вскричал он. «Эти негодяи!» Мэр был человек добрый, без всяких политических убеждений. Ему хотелось удержать хорошие отношения и с аббатом, и с Национальной гвардией. Он расхохотался взрыву аббата Фортье. «Послушайте, как аббат отделал нашу национальную гвардию», — сказал он Пету и его товарищам. «Потому что господин аббат видел нас еще детьми. Он теперь еще нас считает такими», — сказал Пету. «Дети эти, уже мужчины», — глухо произнес Манеке, протягивая аббату свою заскорузлую руку. «Это просто змеи», — вскричал раздраженный аббат. «Змеи эти жалят, если их ранят», — сказал Клод. «Что же вам, наконец, нужно от меня?» «Часть оружия, которое здесь хранится у вас», — сказал мэр, стараясь уладить дело с обоих сторон полюбовно. «Оружие не мое», — отвечал аббат. «Чье же?» «Герцога Орлеанского». «Согласен», — сказал Пету, — «но это ничего не значит». «Как ничего не значит?» «Все равно, чье бы оно ни было, мы его требуем от вас». «Я напишу об этом герцогу», — величественно отвечал аббат. «Господин аббат», — начал в полголоса мэр, — «Напрасная отсрочка». Герцог ответил, что нужно отдать патриотам не только ружья врагов наших англичан, но и пушки его прадеда Людовика XIV. Истина эта горько поразила аббата. «Ваша правда, господин аббат, только мы враги политические, мы видим в вас только дурного патриота». «Сумасшедший!» — вскричал аббат, в выступлении вызвавшем у него красноречие. «Глупый, опасный безумец. Кто из нас настоящий патриот? Я ли, удерживающий оружие для спокойствия страны? Или ты, требующий его для междоусобной войны? Кто из нас настоящий сын Отечества? Я ли, который приветствует нашу общую матерь оливковой ветвью? Или ты, который ищет растерзать ее грудь железом?» Мэр отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, и из-под тишка сделал аббату одобрительный знак. У Пету не было с собой оружия. Сослуживцы его нахмурили брови. Один Себастьян остался непоколебим, как спартанец. Он подошел к Пету и спросил. «В чем дело, Пету?» Пету отвечал в двух словах. «Приказ подписан?» — спросил Себастьян. «Министром Лафайетом и написан рукой твоего отца». Так тут и толковать нечего, а следует повиноваться». Аббат, слыша эти слова, выходившиеся из уст ребенка, вздрогнул и опустил голову. «Три генерации врагов против нас», — шептал он. «Нечего делать, господин аббат, нужно выполнить приказ». Аббат ступил шаг вперед, перебирая ключи, которые по монастырскому обычаю висели у него на поясе. «Нет, тысячу раз нет!» — вскричал он. «Это не моя собственность, и я подожду распоряжения герцога». «Ах, господин аббат!» — сказал мэр тоном упрека. «Поберегитесь, господин аббат!» — начал Себастьян. «Это возмущение против власти». «Полноте, господин аббат, успокойтесь!» — увещевал Питу. «Оружие это будет употреблено на службу Отечества». «Молчать, Иуда! Ты предал своего старого учителя, можешь предать и родину». В Питу заговорила совесть, и он опустил голову, но при этом заметил своего поручика и сержанта, смотревших с досадой на слабость своего командира. Питу понял, что он рискует утратить все свое влияние на товарищей и земляков, и гордость заговорила в этом могучем рыцаре французской революции. Он приподнял голову и сказал: «Господин аббат, как я не уважаю моего бывшего наставника, но не могу оставить без комментарий сказанных вами оскорбительных слов». «Так, теперь ты начинаешь привязываться», — сказал аббат, надеясь насмешкой сбить с пути Питу. «Увидите, что мои комментарии верны. Вы называете меня изменником, отказывая в оружии, которое я пришел просить с оливковой ветвью в руках, и которое теперь возьму от вас с помощью приказа правительства. Пусть лучше думают, что я изменил своему долгу относительно вас, нежели то, что я помог вам в контрреволюции. Да здравствует Отечество! К оружию! К оружию!» Мэр из-под тишка подал Питу такой же знак одобрения, какой подавал и аббату, прошептав: «Очень хорошо! Очень хорошо!» Речь эта сразила аббата и произвела электрическое действие на присутствующих. Мэр скрылся, сделав знак помощнику заменить его. Помощник также желал бы скрыться, подобно мэру, но побоялся, что отсутствие двух главных властей города будет замечено. Почтенный господин Лонгре отправился со своим писарем и двумя жандармами вслед за тремя национальными гвардейцами к музею, дорога к которому была известна Питу. Себастьян бросился по следам патриотов. Прочие дети смотрели с изумлением. Аббат Фортье отворил двери музея, полумертвый от злобы, и упал на первый попавшийся ему стул. Войдя в музей, оба сослуживца Питу собрались было грабить, но честность и робость командира не допустили их до этого. Он счел, сколько человек поступало в Национальную гвардию под его команду. Всех оказалось 33. Питу велел взять именно столько же ружей. Сверх того, Питу выбрал ружье и для себя. Это было ружье офицерское, несколько короче и гораздо легче других, несмотря на то, что оно было военным. Из него можно было стрелять зайцев и кроликов так же ловко, как и дурных патриотов. Кроме ружья, он взял себе и шпагу, прямую как у Лафайета, и пристегнул ее к поясу. Адъютанты Питу навьючили на себя каждый по 12 ружей и от радости не чувствовали на себе тяжести ноши. Питу нес остальное. Чтобы избежать скандала, они прошли не городом, а парком, что было вместе с тем и сокращением пути. Итак, наши три героя, обремененные добычей, не шли, а бежали парком и добежали до лужка, где надо было остановиться. Усталые, мокрые от пота, но гордые первой победой, они были радостно встречены своими солдатами. В тот вечер была собрана вся национальная гвардия, и командир их, Питу, раздал солдатам ружья, говоря, как говорили спартанки сыновьям своим: «Или со щитом, или на щите». Таким образом, в маленькой коммуне произошло такое волнение, как в муравейнике во время землетрясения. Радость этих вооруженных молодых людей, по большей части браконьеров, в которых продолжительное притеснение со стороны лесных сторожей возбудило страсть к охоте, заставила смотреть на Питу, как на земного бога. Позабыли о его длинных ногах и руках, толстых коленях и большой голове, наконец позабыли о случившихся с ним смешных эпизодах и видели в нем только гения и покровителя страны. Следующий день восторженные воины провели в рассматривании и пробе своего оружия. Пока они чистили и приводили его в порядок, Питу сидел в своей комнате, как Агамемнон в палатке, и ломал себе голову, пока другие довольствовались ломать себе руки. О чем думал Пету? Спросит читатель, симпатизирующий этому возникающему гению. Пету думал о тщете величия этого мира. Наступила минута, в которую все возведенное им здание должно было рушиться. Накануне роздано оружие, сегодня его чистят и приводят в порядок. Завтра надо приступать к учению, а Пету не знает, как скомандовать, чтобы заряжали оружие по приемам. А маневры? Еще хуже. Что за командир национальной гвардии, который не умеет скомандовать заряжать ружья по приемам и сделать маневр? Опустив голову на руки, Пету сидел неподвижно и думал. Думал целый день так, как никогда не думал ни Цезарь в чащах дикой Галлии, ни Ганнибал, блуждая в альпийских снегах. Ни один из них не взывал так глубоко, как это делал Пету в продолжении целого дня. «Ах», — говорил Пету, — «время уходит, наступит завтрашний день, и я явлюсь ко всем в своем ничтожестве. Сегодня я торжествую, завтра меня освищут. Нет, невозможно, этому не бывать. Катерина узнает, и я опозорен». Пету перевел дух. «Как справиться с этим? Смелостью? Нет. Смелостью — это дело минуты, а зарядить ружье нужно в 12 приемов, как в Пруссии. Странная идея учить французов по примеру пруссаков. Не сказать ли разве, что я слишком хороший патриот, чтобы учить французов прусскому способу, что я изобрел другой, более национальный? Нет, еще запутаюсь, пожалуй. Видел я раз в Вилье-Коттере обезьяну, которая выкидывала ружьем разные штуки, да только не на правилах, а что в голову взбредет. «Ах!» — вскричал вдруг Пету. «Вот идея!» И тотчас же, расправив свои длинные ноги, он приготовился было в путь, как вдруг блеснувшая мысль остановила его. «Пожалуй, отсутствие мое изумит всех наших», — подумал он. «Надо предупредить их». Отворив дверь, он позвал Клода и Дезире. «Назначьте учение послезавтра», — сказал он. «А чего же не завтра?» — спросил Дезире. «Потому что все утомлены, то есть вы и сержант», — отвечал Пету, «и прежде, нежели я буду учить солдат, хочу поучить офицеров». «Сверх того», — добавил Пету строгим голосом, «приучайтесь повиноваться без возражений». Офицеры поклонились. «Хорошо», — сказал Пету, «объявите учение послезавтра в 4 часа утра». Офицеры вышли с новым поклоном. Едва они скрылись из виду, как Пету отправился в противоположную сторону и в 5 минут достиг густой, мрачной чащи леса. Посмотрим, что за светлая мысль осенила Пету.